Через несколько дней этими своими сведениями я поделился с сэром-цекистом Крафтом, приходившим ко мне в редакцию былого. Да-да, съезд кончился именно в такой-то день, сказал он. Но откуда вы узнали об этом? Прямо из департамента полиции, отвечал я, и, не называя никаких имен, объяснил, как я это узнал. Крафт изумился моим сообщением, и для него, как и для меня, стало тогда ясно, что департамент полиции в центре партии эсеров имеет очень хорошего осведомителя. Я просил его сообщить об этом кому следует. Но с каким доверием после нескольких месяцев знакомства с Бакаем я не относился к его сведениям. Я все-таки иногда бывал озадачен ими и задавал себе вопрос. Да не обманывают ли его охранники, догадавшись о наших с ним сношениях, и не рассчитывают ли они через него ввести меня в заблуждение и на этом поймать меня? Однажды Бакай пришел в редакцию былого и рассказал мне следующее. На улице он случайно встретил одного молодого 19-летнего юношу Бродского, брата известных польских революционеров, служившего тайным агентом-осведомителем в Варшавском охранном отделении. Бродский рассказал Бакаю как своему человеку, если хотите, как своему начальнику, что он имеет дело с революционерами-террористами, устраивающими динамитную мастерскую в Финляндии, и посвящен в их дело. Вот точная запись тогдашнего разговора Бакая с Бродским. Я теперь уже член боевой организации большевиков и служу в охранном отделении, говорил Бродский Бакаю. Познакомился со студентом Александром Нейманом, сошелся с ним и теперь являюсь его помощником в обучении рабочих за Нарвской заставой боевым делам. Нейман читает им лекции о приготовлении разрывных снарядов. Он теперь в Питере? Нет, в Финляндии. Он там находится в лаборатории. Охранное отделение обо всем этом знает? Да, конечно. Нейман теперь взят под наблюдение, и местонахождение лаборатории точно установлено. Теперь остается выяснить еще некоторые районы, и тогда произведут аресты. Склад винтовок и револьверов также известен. Знаете ли что, сказал мне Бродский, зайдемте в одну квартиру здесь недалеко, я вам кое-что покажу. Там никого нет, комната в полном моем распоряжении, а жалеть не будете. Мы пошли в дом номер 3, квартира 27 по Бармалеевой улице. Дверь отворила какая-то женщина и беспрепятственно пропустила нас в комнату. «Это комната Неймана», — сказал Бродский. «Она предоставлена в полное мое распоряжение». Потом Бродский достал из кармана ключ, открыл ящики стола и вынул оттуда свертки, в которых оказались динамит, запасы и более десятка форм для бомб. Охранное отделение и об этом также знает? Конечно, знает. Я даже кое-что носил на конспиративную квартиру. Думают сделать так, когда установят связи Неймана в Финляндии –